Глава 12. Король умер. Северин поднялся с операционного кресла, в котором провалялся почти сутки, и тут же столкнулся взглядом с обеспокоенным Георгом. «Как прошло?» «Отлично! Я пробудил спящий имплант «Тень», продвинутый вариант хамелеона. Теперь вы сможете на небольшой срок стать почти невидимым даже посредине коридора. Вмонтированные в вашу голову датчики считывают окружающую среду и проецируют на ваше тело, делая вас частью пейзажа. Но за это придется заплатить большим расходом нейрона. При маскировке вы можете передвигаться, чего не позволял хамелеон. Правда, делать это рекомендуется очень медленно, иначе датчики прекратят справляться со сканированием окружающего мира. Также у модуля осталась функция «Призрак». Вы не видны ни на сканерах, ни на приборах ночного видения, ни на тепловизорах. Призрак способен работать от тени отдельно. И потребление нейрона среднее. Думаю, одной капсулы хватит часов на 8, если не больше. Желаете попробовать? Глеб кивнул. Он уже просканировал свой организм и нашел новый имплант. На секунду он мысленно сосредоточился и посмотрел на свое тело. Оно стало полупрозрачным. «Великолепно!» — воскликнул Грегор. «Если бы я не знал, что вы там, я бы увидел лишь незначительное искажение воздуха. В принципе, есть два способа вас обнаружить. Первый — налететь на вас. Второй — знать, что искать и куда смотреть». «Понятно». Глеб отключил тень и посмотрел на индикатор заряда нейрона. Имплант жрал его просто безбожно. Процент меньше, чем за минуту. Значит, примерно одной капсулы хватит на час. Жестко, но штука полезная. А как проверить тепловизор и ночник? Грегор развел руками. У меня сейчас нет исправных. Хрен с ним. Думаю, работает. Ростех славится надежностью боевых имплантов. Что в мире происходит? «Плевать на мир!» — мгновенно, снова став обеспокоенным, произнес Грегор. «Южный замер в ожидании войны». «В смысле?» — прикинулся дурачком Глеб. «ГСК и корпораты, похоже, задумали вернуть его обратно городу». «Откуда информация?» «Да все шепчутся. Сейчас в секторах наращиваются силы. Контролеры говорят о каких-то учениях. Часть сил вывели за пределы города. Фактически Южный блокирован. Людей в другие сектора не выпускают. Да и знакомые из Центрального посоветовали залечь на дно. Чего и вам советую. Вам эти разборки между Ханом и ГСК до лампочки. Хотя я знаю, что у вас с ним дела, но лучше бы остаться в стороне. Боюсь, этот бой Хану не выиграть». «Так и поступлю». Легко согласился Глеб. «Местные разборки меня не касаются. Ладно, Грегор, пойду я. Деньги ты свои получил, и немало. Хватит переждать смутное время». Хозяин Энерджи закивал, улыбаясь. «Все более-менее состоятельные люди сейчас залягут на дно. Кто бы ни победил, никому не хочется попасть под раздачу». «А Хан что делает?» «Готовится к войне. Он вербует людей. Сейчас под его рукой собралось больше 400 человек». «Ясно. Спасибо, Грегор. Пойду я». Престол накинул капюшон и вышел на ночную улицу, провожаемый хозяином лавки. Махнув на прощание рукой, он направился в сторону ночлежки Димыча, которую почти что привык считать домом. Напряжение, охватившее Южный, было заметно во всем, начиная с групп вооруженных людей на улице и кончая встревоженными жителями, которые старались как можно быстрее добраться до своих лачуг. Один из мордоворотов, некогда бывший бичом, во всяком случае со сменой одежды и приобретением штурмовой винтовки, запах отбросов и застарелого пота никуда не делся, пытался загородить Северину дорогу, но улетел в темноту от легкого толчка и уже на улицу не вернулся. Его дружки, с которыми он болтал, молча проводили уверенного незнакомца взглядами и вернулись к обсуждению новостей, грея руки у бочки с костром. Глазок камеры навелся на Глеба, едва он вступил на крыльцо. Замок тут же щелкнул, открываясь. Северин распахнул дверь, и первое, что увидел, — стволы торнадо, направленные ему в грудь. «Михалыч, это свой!» — крикнул из бронированной конторки Димыч. Михалыч послушно опустил ружье. Следом за ним, не видя угрозы, отступила в тень парочка старых боевых роботов второго поколения. Хозяин ночлежки позаботился о своей безопасности в преддверии назревающей войны. «Ну, проходи, коли свой!» — отступая в сторону, пригласил Михалыч. Он стоял в тени, но для Глеба не составило труда рассмотреть новоиспеченного защитника. Уже за 40. Явно ветеран многочисленных войн последних 20 лет. Обе ноги кибернетические, как и правая рука. «Что, Димыч, решил позаботиться о безопасности?» «Все знают, что грядет буря», — философски ответил хозяин. «На хана надежды нет. Поговаривают, что вся его подготовка для отвлечения внимания. Он не будет сражаться». «Кто поговаривает?» — лениво поинтересовался Северин. «Люди», — дипломатично ушел со скользкой темы Димыч. «Но если он смоется, его свора разбежится и попытается уйти отсюда, прихватив все, что плохо охраняется». «Логично», — легко согласился престол. «Он прекрасно знал, что бежать им некуда. И если хан еще мог уйти, воспользовавшись связями, то его шобла была обречена. Их сгонят на пятачок и будут убивать, как бешеных собак, в случае сопротивления. Слишком у многих в ГСК к ним кровавый счет. Ладно, Димыч, пойду я. Отдохнуть надо. Спасибо за новости». Консьерж-хозяин кивнул. «Глеб, если что, могу я на тебя рассчитывать? О цене договоримся», — высказал он на прощание просьбу. «Зови, если прижмет. Ты хороший мужик». Они пожали друг другу руки, оставшись вполне довольными беседой. Через минуту Глеб уже переступил порог квартиры. «Долг!» — выйдя на закрытый канал, позвал Глеб. «Явился, не запылился!» — раздался из динамика голос главы оперативников. «Где пропадал?» «По личным делам», — уклончиво ответил Глеб. «Как наш проект?» «Идет по плану. Южный фактически перекрыт. И уж если ты вернулся в строй, то завтра можно слить инфу, что послезавтра ГСК и корпораты войдут в сектор. Готовься. Я, ты и Голован должны будем перехватить хана, когда он попытается смыться. Всегда готов. А теперь мне нужно поспать». Но выспаться не дали. Стук в дверь разбудил Глеба уже через пару часов. Просветив коридор, Северин обнаружил за дверью четверых мужчин. Трое в броне Аккорд, последний был обладателем новейшего претарианца. В Южном только у охранников хана имелись такие игрушки, поэтому принадлежность гостей не вызывала сомнений. Если бы за ним пришли корпораты, то они все были бы упакованы в претарианцев. Гости стояли в коридоре и ждали, пока хозяин соизволит открыть. Двери не выламывали. Престол был уверен, что они уже в курсе, что он проснулся и знает о них. Натянув штаны и взяв в руки револьвер, Глеб подошел к двери и открыл ее. «Что надо?» — направив ствол грома в живот обладателю претарианца, поинтересовался Северин. Претарианец мысленно приказал убрать забрало, и перед Глебом предстал удав. «Хан желает тебя видеть!» «А я его нет», — отрезал Северин. «Утром приходите». «Это не просьба», — отрезал подручный главаря. «Я не работаю на хана и не выполняю его приказы». Глеб не волновался. Инстинкт говорил, что противники не настроены на драку. Их задача — мирное решение вопроса. Причем двое из них сомневались, что в случае столкновения они смогут победить. Вроде бы сила на их стороне, но они опасались Глеба, несмотря на новейшие штурмовые пистолет-пулеметы «Град», способные выстрелить за 2 секунды сотню патронов. «Не стоит лезть в бутылку», — вполне миролюбиво заметил удав. «Хан велел передать, что тебе эта встреча будет очень выгодной». «А для него?» «И для него», — согласился подручный. «Пока что тебе ничего не угрожает». Инстинкт подтверждал, что собеседник верит в то, что говорит. «Дайте мне 5 минут», — бросил Глеб и закрыл дверь перед носом халуев хана. Он быстро оделся, но не стал связываться с Долговым. Сейчас капитан не нужен. Да и, скорее всего, специалисты, работающие на бандита, следят за передачами из сектора. Нельзя навлечь на себя подозрения. Но кое-что предпринять следовало. Глеб активировал вертинтер и запустил хитрую программу. Быстро вбил текст и пошел к двери. Через час сообщение автоматически отправится по закрытому каналу и найдет адресата. Долг будет в курсе событий и сможет реагировать адекватно ситуации. В принципе, Северин уже догадывался, что хочет от него хан. Этот сценарий был предусмотрен планом. Через 10 минут Глеб сидел в кабинете главного бандюгана и попивал великолепный настоящий кофе. Хозяин расположился напротив и не мешал гостю наслаждаться напитком. Сам он довольствовался чашкой чая. Наконец, когда Глеб сделал последний глоток и отставил чашку в сторону, глава бандитов решил перейти к теме разговора. «Ты, наверное, уже понял, зачем я тебя позвал. Мне нужна твоя услуга». «Я догадался», — ухмыльнулся Глеб правой половиной лица. Хан проигнорировал усмешку. «Ты в курсе насчет учений, которые собирается провести ГСК? Так вот, это ширма. Они планируют вторжение в сектор. Мой контакт в управлении сообщил, что операция начнется через 2 дня». «Я не буду драться на твоей стороне», — бросил Глеб, прикидываясь дурачком. «Это ваши разборки, и я в них не полезу. Кроме того, один профессионал, даже такой великолепный, как я, не сможет переломить ситуацию». «Не держи меня за идиота!» — расхохотался хан. Он смеялся так самозабвенно, что Глеб на секунду подумал, что его блеф раскрыт. Но обошлось. «Я не буду воевать с ГСК и корпоратами, несмотря на то, что сейчас под моей рукой 700 человек, 300 из которых довольно сносные бойцы. Остальные мясо. Им не справиться с профи. А даже если у них и получится, то сюда придет армия и снесет сектор с лица земли. Мне нужна твоя помощь в другом». «Слушаю», — спокойно произнес Глеб, хотя внутри него все ликовало. Они с Борисом верно просчитали хана. «Я не собираюсь подыхать здесь», — продолжил главарь. «У меня достаточно денег, чтобы безбедно жить где угодно. Поэтому я хочу уйти. Что будет с этими отморозками, меня мало волнует». «А я здесь при чем?» «Сектор перекрыт. Я не могу воспользоваться стандартными путями. Кроме того, мой контакт в корпорации исчез. Моя гвардия хорошо известна Романову, новому главе ГСК, и капитану Долгову, командиру оперативников, который, я уверен, и затеял всю эту возню. И вот здесь мне нужен ты». «Я ничего не услышал», — напомнил Северин. «Что тебе от меня надо?» «Ты работаешь на корпоратов. Я думаю, ты оперативник и ищешь разгадку того, что произошло 2 месяца назад». Внутри Глеба все снова запело. Хан угадал, но сделал неправильный вывод. «Ты протащишь меня через КПП», — наконец озвучил хан свою идею. «Допустим. Но зачем мне это?» «Северин, не прикидывайся дураком», — усмехнулся бандит. «Я дам то, что тебе нужно». «Конкретней», — слегка надавил Глеб. «Ты получишь еще один возбудитель, 50 000 переводом и информацию». «Что за информация?» «В этом городе мало что прошло мимо моего внимания. Ты в этом уже успел убедиться. Я скажу, кто атаковал филиал Ростеха». «Мы договорились», — быстро сориентировался Глеб. «Но с условием». Хан выжидающе посмотрел на него. «Ты мне скажешь, кто, и добавишь, зачем?» «Хорошо», — вставая и протягивая руку через стол, согласился Хан. Глеб встал и пожал ладонь. Он уже знал, чем кончится дело. «Есть план?» — поинтересовался он. «Конечно. Завтра днем из Центрального взлетает флайер, который через 20 минут садится в Новосибирске. Дальнейшее тебя не касается. В час дня я должен быть в аэропорту Центрального. Моя информация?» «Получишь, когда я пройду контроль. Все будет на носителе. У меня есть новейшая личина и документы под нее. Но с ней мне не покинуть сектор. Ты мне нужен на всякий случай, как телохранитель. Ну и, конечно, на КПП». «Нормальный план», — отозвался Глеб. «Документы не подведут?» «Нет, ксива подлинная. Прощальный подарок от местного ГСК и мэрии». «Когда?» «Пересменка в 8 часов. Пойдем без 15 через восточный КПП, потом в северный и оттуда уже в центральный». «Логично. Я так понимаю, до этого момента я твой гость?» «Конечно», — усмехнулся Хан. «Чувствуй себя как дома. У нас еще...» — он посмотрел на хронометр. 3,5 часа. «Чего хочешь? Девочку? Мальчика? У меня великолепный повар». «Последнее звучит заманчиво», — отозвался Глеб, поудобнее устраиваясь в кресле. «Стейк с кровью, на гарнир жареная картошка, острый соус». «Что пить изволите?» Фразу Хан произнес с интонацией официанта. В его глазах сверкали озорные искорки. «Виски», — чопорно ответил Глеб. «Наши вкусы совпадают. Ненавижу водку, даже хорошую. У меня есть бутылка шотландского виски 12-летней выдержки. Взять с собой я могу только деньги, поэтому давай выпьем. Что добру зря пропадать?» Они переместились в небольшой обеденный зал, расположенный по соседству с кабинетом, куда через полчаса удав, переодетый в черный костюм, прикатил сервировочный столик. Сгрузив тарелки, он молча удалился. «Мне будет его не хватать», — когда дверь за удавом закрылась, заметил Хан. «Очень тяжело найти преданного подручного». Он отсалютовал Северину бокалом, наполненным наполовину янтарной жидкостью. «Твое здоровье!» «И твое!» — отсалютовал в ответ Глеб. «Надеюсь, ты не думаешь меня кинуть?» «Не беспокойся. Мне эта информация не нужна. И деньги, которые я тебе заплачу, лишь капля в океане того, чем я обладаю. Я правил Южным 4 года, и мне хватит на всю оставшуюся жизнь. Конечно, если не покупать остров в тропических широтах». «Ты уверен, что твой план сработает?» «Конечно», — отрезая кусок сочащегося соком мяса, отозвался Хан. «Проблема возникнет только с первым КПП. Они просто не пропускают никого. Но поскольку ты оперативник Ростеха, то протащишь меня, как своего информатора. Скажешь, что нужно доставить меня в центральный офис Каменска». «Звучит очень логично», — согласился Престол. Правда, с трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. «Как только он пройдет КПП, Долгов узнает об этом в ту же секунду. Потом он просто дождется удобного момента, и они возьмут Хана. Кстати, ты в курсе, что твою подружку забрал к себе капитан Долгов? Похоже, он рассчитывает с помощью нее завербовать тебя». «Подавится. Для меня это слишком мелко», — отмахнулся Глеб. «У вас с ней серьезно?» — прищурившись, начал раскручивать его экс-главарь Южной Вольницы. «Ты шутишь?» — — улыбаясь, ответил Глеб. «Я оперативник. Послезавтра я могу оказаться на другом краю света в попытке выкрасть ученого из Касла или Айскорпа. И она даже не узнает, куда я пропал. Так что пусть девочка живет». «Кстати, забыл сказать», — бросил Хан. «Рядом с ней находится мой человек. Если попытаешься меня предать, она умрет». «А я-то все думал, когда ты скажешь о своей страховке», — спокойно заметил Глеб. Пусть у Глеба отсутствовал кусок памяти, но мозг работал как надо. Долгов предвидел такой вариант событий. И если операция будет разворачиваться по этому сценарию, как только Глеб и Хан пересекут КПП, Голованов должен взять Мару под наблюдение и нейтрализовать угрозу. Остальное время коротали за игрой в шахматы. «Слушай», — поинтересовался Северин после первой проигранной партии, «а как же твои бойцы? Я не имею в виду всю эту шушеру. Твои телохранители». «Они уйдут, как только начнется заварушка». «А не разбежится вся твоя братья, если станет известно, что ты смылся? Шах!» «Не разбегутся», — уводя короля из-под удара, ответил Хан. «Я купил не одну личину. Вместо меня останется человек в моем образе и подобии. А когда станет ясно, что все пропало, он снимет колечко и смоется. Надо сказать, смоется он очень богатым». «Хороший план», — одобрил Глеб и передвинул пешку. «Мат». «Молодец. Еще одну, и будем выдвигаться?» «Давай», — согласился Северин. Хан бросил взгляд на часы. «Пора. Жалко, доиграть не успели». Глеб посмотрел на доску. «Да брось. Тебе мат в три хода. Или в четыре, если ответный сделаешь правильный». Хан тоже опустил глаза. «Вот зараза!» — возмутился он. «Прошляпил. Две из трех, Глеб. Недурно, недурно. Но нам пора. Подожди меня здесь». И скрылся за одной из дверей, ведущих куда-то во внутренние апартаменты. Через 5 минут он появился в компании элегантно одетого господина. Таких в Центральном называют респектабельными. Но стоило Хану произнести «я готов», как Северин моментально обнаружил подмену. «Хан», — обратился он к респектабельному господину, — «совет примешь?» Господин кивнул. «Если не хочешь, чтобы твоего двойника вычислили после первой фразы, пусть сделает голос погрубее. В остальном он безупречен. Хотя одно дело дурить сброд на улице, другое — свою охрану». «Те, кто меня хорошо знают, в курсе», — бросил господин. «А остальных пару дней ко мне не подпустят. А больше и не нужно. Кстати, теперь я Дмитрий Кольцов, преуспевающий бизнесмен, хозяин ресторанного бизнеса». Он повернулся к двойнику. «Ну все, Тимур, до встречи. Твои деньги уже переведены на счет. 2 дня и сможешь пользоваться. Удачи. Давай, проводи нас до дверей. Прикажи выкинуть нас отсюда и больше не пускать». Глеб при этом сделал вид, что смотрит в окно, поскольку ему хотелось засмеяться в полный голос, и ему стоило больших усилий, чтобы не выдать себя лицом. Хан врал. Человек, стоящий перед ним, покойник. Ему не дадут уйти. Но престолу не было никакой нужды спасать этого мелкого бандита. Они вышли, сопровождаемые хозяином Южного. Тимур, стараясь пародировать голос Хана, крикнул: «Проводи и больше не пускай!» Главный телохранитель учуял подмену, но с каменным лицом пристроился за спиной Северина и Кольцова. «Двигайте!» — не очень церемонясь произнес он. Глеб хотел было устроить ссору, чтобы поддержать имидж, но решил играть в спектакль главаря. Их довели до крыльца, где удав вернул престолу оружие. Глеб привычно откинул барабан, проверил патроны, после чего пошел к блокпосту. Экс-хан степенно вышагивал следом. Он даже сделал слегка испуганное лицо. Надо сказать, в нем умер хороший актер. И вот бандитский блокпост остался позади, и началась дикая территория. Весь Южный был, считай, ничейным. Отряды, вооруженные ханом, сторонние грабители, другие банды. Сейчас здесь стало в 10 раз опаснее, чем прежде. «Пойдем, знаю короткую дорогу к Восточному», — шепнул Дмитрий, дернув Глеба за рукав в сторону подворотни. «Здесь, поблизости от вотчины хозяина Южного, всякого отребья было гораздо меньше». Глеб послушно пристроился следом. Хан вел его довольно уверенно, пока на их пути не нарисовались 4 здоровенных лба, вооруженные как элитный спецназ. На 2 красовались муромцы, а еще 2 были обладателями аккордов. В руках они держали скоростные пистолет-пулеметы «Шквал». «Твои ребята?» — поинтересовался Глеб. «Уже не мои!» — буркнул экс-бандит, отступая за Глеба. «Сейчас они твоя проблема. Для того тебя и нанял». Престол посмотрел на шагнувшего вперед мужика в аккорде, судя по всему, главаря. «Дайте пройти, мы с вами не ссорились». «Ошибаешься», — раздалось из-за забрала. «Я обещал, что мы встретимся. Вот замочим тебя, крутой, и твоего дружка, и посмотрим, что интересного он тащит в своем чемодане». «Вольнице конец. А мне сдается, в кейсе есть много интересного». Глеб опознал голос бандита. Это его он поставил на колени пару недель назад, когда тот не захотел пропустить его к хану. Вроде он себя хрящом величал. «Не усложняй себе жизнь», — попытался образумить его Северин. «Иди своей дорогой». «Ты стоишь на моей дороге». «Она ведет вон к тому чемоданчику, а ты должен сдохнуть за то, что унизил меня». «Ну ты и тупой», — поразился Глеб. «Где только хан таких набрал? И как с вами еще не погорел?» Пока бандит трепался, он сумел незаметно подойти к нему 2 метра. Разговаривать было уже не о чем, и Глеб активировал спринтера. На секунду он просто исчез для Хряща и его людей. А когда появился справа, в руке он уже держал гром. 2 грохнул крупнокалиберный револьвер, и подручный Хряща в аккорде повалился на землю. Разрывные пули попали в забрало шлема, оторвав тому голову. Бойцы в муромцах просто растерялись, а престол снова на спринтере зашел им за спину. Виброклинки распороли плащ, и 2 тела, пробитые насквозь, повалились друг на друга. Хрящ остался один. Он явно испугался и только вращал матовым забралом, глядя на поверженных за 4 секунды подручных. Клинки Глеба исчезли, а из кобуры появился револьвер. Сдвоенный выстрел, и бандит рухнул на землю, воя от боли в простреленных коленях. Глеб убрал оружие в кобуру и подошел, склонившись над завывающим отморозком. Он несколько секунд смотрел на того, после чего набрал универсальный код на предплечье аккорда, и забрало исчезло. За ним Северин увидел мясистое бледное лицо, а в глазах ужас. «Не убивай!» – прошипел тот. Глеб с минуту молчал. «Зачем тебе жить?» – наконец спросил он. «Ног у тебя больше нет, 2 обрубка. Да и что ты хорошего в жизни сделал?» Хрящ закусил губу. «Пощади!» Глеб покачал головой. Полупрозрачный виброклинок мелькнул и пробил глаз бандита. «Пошли!» — бросил Северин хану, который на всякий случай отбежал к стене дома. На новом лице бандита не было ни испуга, ни сожаления. Одно сплошное равнодушие. «Никогда не любил этого дегенерата, но иногда он бывал полезен. Хватит стоять, скоро сюда народ сбежится. Не нужно, чтобы нас здесь видели, а то отволокут к хану». Произнеся свое бывшее имя, Дмитрий Кольцов издал явственный смешок. «Да и из графика выбьемся». Через 20 минут они без приключений добрались до КПП с восточным сектором. Глеба пропустили без вопросов. Легенда об оперативнике Ростеха работала безукоризненно. «Со мной!» – бросил престол лейтенанту, который собирался завернуть его спутника. Тот кивнул и посторонился. Отойдя метров на 50, хан повернулся и изучающе посмотрел на КПП. «Уважают! Не меньше взвода стоит в охранении!» Глеб усмехнулся. Хан уже был в его руках. Он мог повязать экс-главаря в любой момент. Тем более бандит из предосторожности даже не взял ствол. Но спектакль нужно довести до конца. Долгов уже следил за ними, и оставалось захлопнуть ловушку. Никто не должен был знать, что ГСК взяла хана. Полчаса ушло на то, чтобы пересечь Восточный и добраться до небольшого круглосуточного кафе, где они вполне недурно позавтракали. Разговаривали мало. Несколько раз их останавливали патрули, проверяли документы. Но новая ксива хана работала исправно. Дмитрий Кольцов вписался в мир. На КПП Восточного и Центрального секторов ничего интересного не произошло. Здесь уже не наблюдались следы готовящейся операции. Просто вместо одного отделения дежурили два с тяжелым вооружением. До аэропорта добрались буквально за 10 минут. Тут также везде стояли вооруженные люди в кибернетической броне. Даже несколько корпоратов, явно оперативники. Они выделялись на фоне устаревших доспехов контролеров, щеголяя в новейших претерианцах. «Ну вот и все», – останавливаясь, произнес хан. «До вылета еще пара часов. Проведу их в зеленой зоне. Там неплохой бар». «Держи», – он протянул Северину чип. «Здесь данные, которые тебе нужны. А это...» «Деньги», – забирая кредитный чип, закончил за него фразу Глеб. «Мара?» «К сожалению, моему человеку придется еще немного последить за ней», — развел руками хан. «Как только я покину страну, он оставит ее в покое. Думаю, через 3 часа она уже будет в твоем распоряжении. Это моя гарантия, что ты меня не сдашь тем ребятам в синей форме или вон тем в красной». «Удачи», — бросил Глеб, после чего, проигнорировав протянутую бандитом руку, пошел к выходу. «Престол, как слышишь? Мы готовы его взять!» — раздался в голове голос Долгова. «Мара в безопасности? Сидит в моем кабинете, с ней Юра». «Тогда берите, но тихо», — согласился Глеб. «Все будет так, как надо», — похвастался Долг. «Я уже подготовил подмену. Мой сотрудник улетит вместо хана. Его человек даже не поймет ничего». «Сплошные подмены», — усмехнулся престол. «Тот оставил вместо себя куклу. Теперь его снова заменят куклой». «Ладно, престол, харе трепаться. Мне пора работать. Встретимся в бункере». «Хорошо», — отозвался Глеб и отключился. Хотелось отправиться в управление ГСК, обнять Маару. Но Глеб предполагал, что за ним могут следить люди хана, которых в городе немало. Экс-главарь не мог оставить его без подстраховки. Поэтому Северин сразу направился в восточный сектор. В бункере можно будет слегка расслабиться. Через 20 минут он был на месте. Кодовый замок послушно отреагировал на комбинацию и распахнул дверь. Длинный коридор, лифтовая площадка, двери и, наконец, лаборатория. Сюда Долгов должен доставить захваченного бандита. Глеб огляделся и перевернул поваленный стул. Сев на него, он осмотрел помещение. «Ценное оборудование отсюда вывезли». Оно было передано в городскую центральную больницу. Хотя Северин не уверен, что во время побега уцелело так уж много. ГСК старательно выгребла все полезное, что имелось в бункере. Его судьба еще решалась. Корпорация хотела заявить на него свои права. Город строил собственные планы. И сейчас это была фактически ничейная территория. Прошло около часа. Глеб подключился к сети и от нечего делать проглядывал городские новости. Главные из которых – подготовка вторжения ГСК в Южный сектор. Политиканы кричали, что давно пора вернуть территорию городу. Выступил с интервью и новый начальник ГСК Романов. Увидев его слащавую рожу, Северин усмехнулся. На его лице написано презрение ко всем и вся. Фразы, написанные пресс-секретарем, звучали правильно и фальшиво. Внешне он чем-то напоминал хорька-переростка. Маленькие, почти прозрачные глаза, взгляд хитрый, похотливый. Он сумел во время интервью раздеть взглядом журналистку, повернув ее и так, и эдак, поимел и одел обратно. Разве что дыхание не изменилось. «Ты где?» — раздался в голове голос Долгова. «Здесь?» — также мысленно отозвался Глеб. «В лаборатории?» Хотя на вопрос «ты где?» напрашивалась совсем другая, не очень приличная рифма. «Клиент с тобой?» «Конечно!» — втолкнув в дверь человека в костюме с мешком на голове, уже обычным голосом ответил капитан. «Как прошло?» «Без проблем!» — отмахнулся капитан, толкая задержанного в спину. Он перевернул еще один стул и усадил на него хана. Тот пока хранил молчание. Но, как подсказывал Северину инстинкт, внимательно слушал и оценивал ситуацию. «Взяли его в туалете. Вошел туда один хан, вышел другой. Флайер уже в воздухе, и его копия...» Долгов посмотрел на хана. «Теперь Дмитрия Кольцова летит к точке назначения». «Мара?» Борис понятливо усмехнулся. «С ней все в порядке. Сидит у меня в кабинете вместе с Голованом. Ну что, приступим?» «Давай», — согласился Глеб. «Я уже успел посмотреть ту информацию, что он мне слил. Надо сказать, что полезность от нее посредственная. Но кое-что новое я выяснил. Нападавшими была независимая группа, которой командовал наш покойничек Патрик Свенсон. Группа прибыла в город за сутки до нападения, рассредоточившись по конспиративным квартирам, которые предоставил им хан в разных секторах. В день нападения они просочились в центральный, где их ждало оружие и экипировка. Причем хан без понятия, как ее туда доставили. Скорее всего, в аэропорт на контейнерную площадку. Также есть пара имен боевиков группы. На этом полезная информация заканчивается». «Ясно», — выслушав напарника, произнес Долгов. «Теперь давай конкретно зададим вопросы». Он сдернул с головы хана мешок и снял с пальца кольцо. Несколько секунд ничего не происходило, после чего тот начал меняться. «Это не хан!» — в один голос воскликнули Глеб и Борис. «Конечно нет!» — ответил удав. На его лице застыла презрительная усмешка. «Хан покинул город четверть часа назад, и вам его уже не взять!» «Где он?» — с силой ударив подручного хана по лицу, заорал Долгов. Голова бандита мотнулась в сторону. Кровь побежала по подбородку. Тот сплюнул осколки зубов и поднял голову, посмотрев на капитана и Северина. «Это уже не важно», — оскалившись, произнес он. «Хан далеко. Мы провели вас, как щенков». «Ты сказал, это уже не важно», — неожиданно повторил фразу бандита Глеб. «А что важно?» «Только то, что ты не сдержал своего слова», — спокойно ответил удав. «Ты помнишь цену и условия твоей помощи?» «Маара!» Пленник в знак согласия кивнул. Долгов положил руку на плечо Северину, «Все в порядке, престол. С ней Юра. Она в самом защищенном здании города, исключая, конечно, офис Ростеха. Они ничего не смогут ей сделать. Звони. Предупреди Голована, пусть не выпускает ее из поля зрения ни на секунду». Их беседу прервал смех удава. «Вы оставили с ней щенка?» — сквозь слезы спросил он, после чего разразился истерическим хохотом. Долгов озадаченно посмотрел на престола. Слова удава были мало похожи на браваду. Он уже протянул руку к Вертинтеру, который стоял на столе, когда на его коммуникационное кольцо поступил вызов. Борис раскрыл экран и увидел на нем человека в форме ГСК. «Капитан Долгов, старший сержант Савельев», — доложил тот. «У нас ЧП. На ваших оперативников совершено нападение. Старший лейтенант Голованов серьезно ранен и находится в коме. Сержант Маара Аббас убита». «Престол, нет!» — заорал Долгов. Но Глеб уже оказался рядом с удавом. Удар был настолько силен, что мышцы, кожа и позвоночник не выдержали. Оторванная голова покатилась по полу, а из обрубка шеи на Северина ударил фонтан крови. «Что же ты наделал, Глеб?» Подойдя к нему и положив руку на плечо, произнес Долгов. «Капитан, что у вас там происходит?» Раздался обеспокоенный голос дежурного. «Ничего, сержант», — спокойно отозвался Долг. «Место преступления оцепить и никого туда не пускать. Я должен первым это увидеть. Потом уже пусть работают эксперты». «Есть, капитан», — отчеканил Савельев и отключил связь. «Мне жаль, Глеб», — снова произнес Долгов. «Но надо работать». «Это тебе надо работать», — потерянно ответил Северин. «А мне нужно знать, кто это сделал». «Она была одной из нас. Дело чести». «Она была моей женщиной, и это мое дело. Не вставай на моем пути, капитан. Любой, кто встанет между мной и убийцей, умрет». Из уцелевшего глаза Глеба скатилась первая слеза, потом вторая, а потом потек целый ручеек. Его плечи задрожали, и он сел прямо в лужу крови, которая натекла из трупа. Он плакал, молча. Слезы просто катились из правого глаза, но он не проронил ни всхлипа. «Я не буду мешать», — наконец произнес Долгов. «Но время уходит. Центральный перекрыт, никто не может его покинуть. Убийца еще внутри. И если он тебе нужен, то пора двигаться». Северин поднялся. Кровь стекла с плаща и штанов, даже ботинки были чистые. «Пойдем», — сказал он мертвым голосом. «Пора работать, капитан. Что было у удава на момент задержания?» Борис достал из кармана маленький пакетик, в котором лежали всего несколько предметов. Билет на флайер, ком-кольцо и кредитный чип. «Что с кольцом?» «Заблокировано». «Дай», — потребовал Северин. Долгов передал ему девайс. Глеб несколько секунд его осматривал. Потом из пальца выстрелил щуп, который вошел в гнездо соединения. Перед око появился маленький экран, на котором отобразилась схема взлома. На взлом ушло меньше минуты. В памяти кольца было всего два абонента, и оба номера не местные. «Отследить», — диктуя цифровой код номеров, приказал Глеб. Долгов отвернулся от трупа удава с оторванной головой и связался с ГСК. Быстро передав номера, он повернулся к Северину. Тот курил, сидя на столе. На его правой стороне лица, которая могла отображать эмоции, была написана целая гамма чувств. Печаль, боль потери и жажда мести. Причем последняя наиболее выражена. Такого Борис на лице своего напарника еще не видел. В этот момент он действительно понял, что если он встанет между Глебом и убийцей Маары, то присоединится к нему. «Поехали! Нужно узнать, кто это сделал», — спокойно произнес капитан. Через 20 минут они переступили порог центрального участка ГСК. Все сотрудники, встречающиеся на их пути, провожали их сочувствующими взглядами. И если Глеба здесь не знали, то Борису действительно сочувствовали. Дверь в офис Долгова была закрыта. Рядом с ней стояли два штурмовика с плазменными винтовками. «Никто не входил внутрь?» – спросил Борис. «Только врачи», – ответил штурмовик. «Забрали Юрку в больницу. Больше ничего не трогали». «Хорошо», – ответил главный оперативник и толкнул дверь. «А он что здесь делает?» – поинтересовался один из штурмовиков, преградив путь Глебу, который шагнул следом за капитаном. «Пропусти, он со мной!» – приказал Долгов. Штурмовик нехотя посторонился, и Глеб вошел в офис. Первое, что он увидел – кровь. Она покрывала пол, стены, потолок. Даже представить тяжело, что в человеке может быть столько крови. Потом Глеб увидел Маару. Она лежала на полу посредине этого багрового озера. Ее черные волосы растрепались и слиплись. Больше десятка ножевых ран, колотых и резаных, покрывали тело. Тот, кто это сделал, был настоящим мясником, но действовал очень эффективно. Глеб захлопнул дверь и пошел по крови к девушке. Опустившись на колени, он медленно провел пальцами по ее лицу, закрыв Маре глаза. «Не надо, Глеб!» — глядя на него, попросил капитан. «Отвали, долг!» — рыкнул Северин. «Мы с тобой в этом виноваты. Я ведь мог просто убить хана. Но он был нам нужен живым. Вот и расплата. Все должно быть по закону, престол!» «По закону!» — в голосе Глеба скользнула ирония. «По какому закону, капитан, мы потащили лжехана в бункер? По какому закону мы собирались выбить из него информацию? А теперь, долг, отвали и займись делом. Мне нужен тот, кто это сделал». Долгов кивнул и пошел к стоящему на столе Вертинтуру. Глеб не знал, что делает капитан, так как тот общался с машиной мысленно. Он снова посмотрел на Маару. Теперь, когда он свыкся с мыслью, что ее больше нет, Северин начал думать холодно и расчетливо. Око анализировало и записывало все, что он видел. В руке девушка сжимала пистолет. Она так и не успела выстрелить, но она встретила врага с оружием в руках. Глеб внимательно изучил раны. Все они нанесены при жизни. Он ошибся. Убийца не мясник, а профи ножевого боя, причем очень высокого уровня. Двигался он стремительно. Каждый удар ножом был великолепно рассчитан и нес последствия. Сухожилия, чтобы обездвижить, артерии, чтобы истечь кровью. Единственной раной, нанесенной после смерти, было перерезанное горло. Глеб знал подобный стиль работы. Ликвидаторы Айскорпа, элитные подразделения бесшумных убийц. Они никогда не пользовались огнестрельным или энергетическим оружием. Только ножами в классическом стальном варианте. «Глеб, ты должен это видеть!» – пробился сквозь мысли голос Долгова. Северин поднялся с колен. Густая кровь стекала со штанов и плаща обратно в озеро. Престол подошел к капитану и встал у него за спиной. «Что ты нашел?» «Все», — ответил капитан и запустил запись. «Я даже не верю, что такое возможно». Глеб замер, глядя на экран. Маара и Голован сидят в кабинете. Юра закинул ноги на стол. Она удобно расположилась на диване. Вот открывается дверь, и сотрудник ГСК вталкивает внутрь человека в энергетических наручниках. Он одет в обычную серую куртку с капюшоном, который скрывает его лицо. Голованов вскакивает навстречу вошедшему с криком «Ты кто?». Но контролер, который привел задержанного, уже захлопнул дверь, оставив Голованова и Маару наедине с убийцей. Наручники исчезают, как по волшебству. В руках незнакомца появляется нож. Глеб моргнул. Движения ликвидатора так быстры, что он даже не заметил, откуда взялось оружие. Обычный нож, обоюдоострый, длиной 15 сантиметров, считая рукоять. Старлей даже не успел понять, что происходит. Два удара, и Голован валится на пол, орошая все фонтанами крови, бьющими из ран. «Очень быстро! Жаль девочку!» — с грустью произнес Долгов. Глеб был с ним согласен. В отличие от Старлея, девушка успела достать оружие и даже навести на убийцу. Но ей не хватило буквально доли секунды. «Впервые вижу, чтобы так двигались!» — поставив запись на паузу, ошарашенно произнес Долг. «Кто он? Какие у него импланты?» Глеб покачал головой. «Он не кибер, он био». «Что?» «Секретные разработки войны корпораций. Помнишь девочку Дашу?» Капитан кивнул. «То же самое, только доведенное до ума. Наши пытались обмануть мать природу, поиграв с мозгом взрослого человека. Эти выращены искусственно, стоят миллионы. Они не разовые солдаты, они элита. Только как он оказался в богом забытом Каменске в одной компании с ханом?» «Выясним!» — рыкнул капитан. «Нужно вычислить сволочь, которая его привела». Он снова запустил запись. Глеб вздрогнул от крика, изданного Маарой, когда лезвие ножа перерезало сухожилие на ноге, потом на второй. Северин оказался прав. Мясник разделывал ее профессионально и быстро. Глеб закрыл глаз, но око все видело. 24 секунды, — раздался голос Бориса. Но за эти полминуты она испытала столько боли, сколько не испытывает человек, которого пытают круглые сутки. Глеб снова открыл глаз. На экране убийца спокойно надел сброшенные энергетические наручники и вышел из кабинета, где его ожидал сотрудник ГСК. На мгновение в кадре мелькнуло лицо, и Глеб узнал его. Тот самый сопляк, с которым он столкнулся на пропускном пункте в отдел, когда впервые пришел сюда. «Я знаю его», — произнес Глеб. «Запускай экспертов и найди кабинет, нам нужно работать». Он бросил взгляд на лицо девушки, обезображенное болью и страхом, и вышел наружу, растолкав собравшихся в соседнем кабинете контролеров. Наверное, если бы кто-то в этот момент позволил себе что-нибудь вякнуть, то к оторванной голове удава добавилась бы еще одна. Кабинет нашелся быстро. Долг просто вытолкал вон парочку детективов из соседнего отдела. Глеб подключился к вертинтеру и в течение минуты нашел нужное досье. Капитану хватило одного взгляда на фото. «Знаю его. Ни в чем серьезном не замечен, кроме любви к девочкам и азартным играм. На этом хан его и взял. Зови его сюда». «Рядового Звонарева ко мне!» — приказал он дежурному офицеру. Тот ответил «Есть», и экран мгновенно погас. «Глеб, только держи себя в руках. Не надо отрывать ему голову. Он наша единственная ниточка к убийце», — попросил Борис. «Если эта гнида не скажет мне то, что я хочу услышать, я его на куски порублю». Стараясь говорить спокойно, отозвался престол. «Мне не нужна его смерть. Хотя я бы многое отдал за то, чтобы посмотреть, как эта тварь сдохнет. «Увидишь. Он свое получит», — пообещал Долгов. «Уже к вечеру поставим к стенке. Но сейчас не тронь его». «Плевать на правосудие. Мне нужна информация. И эта падаль ее скажет, так или иначе. Мне все равно, целым он будет стоять у стенки или по частям». Кто-то постучал в дверь. «Войдите!» — крикнул Долгов. А Глеб отступил за нее, оказавшись в тылу у вошедшего. Дверь распахнулась. «Рядовой Звонарев по вашему приказанию явился!» Чеканя шаг, войдя в кабинет, отрапортовал парень. Он был точно таким же, каким его запомнил Северин. Форма с иголочки, ботинки блестят, вид щегольской, хоть сейчас на плакат с лозунгом «Записывайтесь в Академию ГСК». «Рядовой, кто приказал вам сопроводить в мой кабинет задержанного?» Голос Долгова кипел от ярости. Инстинкт подсказывал Глебу, что, глядя на рожу этого ублюдка, капитан завелся не на шутку. И теперь уже Глеб опасался, как бы долг не пристрелил парня раньше, чем тот скажет то, что им необходимо. «Я не понимаю, о чем вы, господин капитан», — растерянно ответил рядовой. Но инстинкт заорал большими красными буквами, что это ложь. Рука Звонарева метнулась к рукояти пистолета. Но Глеб оказался быстрее. Виброклинок вылетел из предплечья и уперся в спину контролера. «Только дернись, ублюдок!» – прошипел Глеб. «И я распотрошу тебя, как свинью. Но ты будешь жить, барахтаясь в своих кишках и стараясь запихнуть их в свое разорванное брюхо». «Кто приказал?» – рявкнул он на ухо трясущемуся от страха Звонареву. «Хан!» – выдавил из себя тот и обмочился. «Рассказывай, гнида!» Вскочил из-за стола Долг. «Все рассказывай! И начни с самого главного! Где человек, который напал и убил моих людей?»